Не прошло и месяца, как Айболит узнал об этой давней трагедии больше, чем знали о ней ее участники и свидетели. Но всего этого было, конечно, недостаточно, чтобы исправить страшное положение. Решающая помощь пришла со стороны физиков. «Об остальном вы, конечно, уже догадались, друзья мои», — сказал доктор Итай-Итай. «Я знаю, что теоретические основы путешествия по времени известны даже вашей науке, а лет за полтораста до моего рождения их проверили экспериментально. Но решением Всемирного совета дальнейшие эксперименты были запрещены. Если не ошибаюсь, из-за принципиальной неконтролируемости результатов воздействия будущего на прошлое. Однако случай с Айболитом был особый. Речь шла о судьбе человека, высшей ценности среди ценностей Вселенной. Разумеется, руководители этого гигантского предприятия постарались учесть все мелочи. Операция планировалась в полном соответствии с хрониками и преданиями. Именно поэтому, в частности, Айболита забросили не в ваше время, а в V век христианской эры и не оставили на Земле, а поместили на Северном полюсе вторной планетки на окраине Малого Магелланова облака. Там он 5 веков ожидал нападения богомола Панды, а потом еще тысячелетия ждал смелой диверсии землян в подземельях Великого Спрута. Потому что именно так было с легендарным чудо-доктором Итай-Итай согласно исторической традиции. Как видите, воздействие будущего на прошлое свелось по существу только к воскрешению моего славного предка. Вернувшись на Землю, он женится на прекрасной Гале, и цепь окончательно замкнется. Я кончил. Благодарю за внимание. И доктор Итай-Итай поклонился. Воцарилось продолжительное молчание. Потом флагман Макамбер сказал от всего сердца: «Вы настоящий герой, доктор!» «Да», — просто отозвался доктор Итай-Итай, «но ведь мы все такие на нашей земле». «Задавать вам вопросы о нашем личном будущем, конечно, бесполезно», — раздумчиво произнес Арамис. «Но вот скажите, а что будет, если Портос не женится на Гале?» Доктор Итай-Итай рассмеялся. «Не женится? Мой дорогой родственник, да вы только посмотрите на него!» Все посмотрели на Портоса. «Да, сомневаться не приходилось. Непременно женится, сразу видно». Багровый от смущения Портос кашлянул и сказал: «Я так понимаю, что Айболит — это вы. А почему тогда Итай-Итай?» «Потому что так я именуюсь в хрониках. Правда, один мой друг — лингвист. Объяснил мне, что Итай-Итай на древнеяпонском означает примерно то же, что наше восклицание «Айболит». «Я еще вот чего никак в толк не возьму», — сказала вдруг левая голова двуглавого Юла. «Почему это богомол Панда описал вас как какое-то колесо с хвостами?» «Это как раз совершенно ясно. Запас слов у него был очень невелик, воображение куцое. Человека он никогда не видел. Даже вас, не так ли, почтенный Юл?» «Да», — согласился двуглавый Юл, — «его прикончили 300 лет до меня». Доктор Итай-Итай, он же Айболит, встал. «Что же, друзья», — произнес он, — «объединенная эскадра Земли уже овладела планетой. Пора идти. У нас еще много дел». Дел, как оказалось, было действительно много. 44 000 разноплеменных пленников требовали ухода, усиленного питания, медицинской помощи и репатриации. 1864 сдавшихся пирата ждали беспристрастного следствия, скорого суда и справедливого наказания. Огромные горы сложенного оружия и боеприпасов нуждались в немедленной переплавке и уничтожении. 116 вычислительных машин на живых мозгах необходимо было демонтировать, а заключенным в них носителям разума вернуть природную форму. Десантники и экипажи Объединенной космической эскадры Земли проявляли чудеса организованности и неутомимости, но все равно рабочих рук и голов не хватало. И, выйдя из резиденции Великого Спрута, наши земляне и даже профессор Айхо-Хо тут же включились в дело. На космодроме, залитом кроваво-красным светом протуберы и мертвенно-синим блеском Некриды, к флагману Макамберу подошел командующий объединенной эскадрой и отрапортовал: «Посадка боевых звездолетов и выброс десанта с последующим овладением планетой негодяев прошли без единого выстрела. В погоню за успевшими бежать пиратскими кораблями брошены 12-е и 16-е звенья 4-го полка сверхсветовых истребителей-перехватчиков. Согласно приказу Всемирного Совета, он передает командование флагману Макамберу и переходит в его непосредственное подчинение». Приняв рапорт, флагман Макамбер поблагодарил бывшего командующего за успешные действия и принялся распоряжаться.